Тема нашего исследования будет называться «Плод Духа». И начнем мы наше исследование с 14 главы книги Откровения, 15 текста. 14 глава, 15 текст книги Откровения. «И вышел другой ангел из храма и воскликнул громким голосом, сидящим на облаке, «Пусти серп твой и пожни, потому что пришло время жатвы, ибо жатва на земле созрела». Кому обращается ангел из храма? Мы видим, ангел из храма обращается громким голосом к сидящему на облаке. И если мы прочитаем выше 14 текст, то мы увидим, кто этот сидящий на облаке. «И взглянул я, и вот светлое облако, и на облаке сидит подобный сыну человеческому. На голове его золотой венец, и в руке его острый серп». Как мы можем увидеть, здесь изображается сцена второго пришествия Иисуса Христа. «И когда приходит Иисус Христос», согласно этим текстам. Жатва созрела, пришло время жатвы. Он приходит, потому что пришло время жатвы. Почему мы можем сделать такой вывод? Смотрите, сидящий на облаке имеет в руке свой острый серп. Зачем он приходит? Зачем серп держит? Чтобы срезать, да? Чтобы срезать серпом пшеницу, а затем и грозди виноградной лозы. И вот мы видим, он приходит, потому что жатва на земле созрела, как говорится дальше в 15 тексте. Соответственно, пришествие Иисуса Христа напрямую зависит от созревания жатвы. Что является этой жатвой, которая должна созреть? Это образ, который мы находим в учении Иисуса Христа. В частности, мы можем прочитать 4 главу Евангелия от Марка. С 26 по 29 текст. Давайте откроем эти слова и зачитаем. «И сказал, Царствие Божие подобно тому, как если человек бросит семя в землю, и спит, и встает ночью и днем, и как семя всходит и растет, не знает он. Ибо земля сама собою производит сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе. Когда же созреет плод, немедленно посылает серп, потому что настала жатва». Тот же самый образ, который мы встречаем в книге Откровений. И что же является этой жатвой, когда она происходит? Опять мы видим, что время жатвы зависит напрямую от ее созревания. Когда же созреет плод, немедленно посылает серп. Таким образом, чем определена задержка или промедление в пришествии Иисуса Христа? Не созреванием плода. То есть, если плод созреет, то, соответственно, будет и жатва. А от чего появляется этот плод? А плод, как мы можем увидеть из 26 текста, появляется от семени, которое бросается в землю. И хотя само семя произрастает естественным образом, то есть человек не может никакими усилиями воспроизвести в себе духовные плоды, то есть чтобы слово это дало плод. Но его развитие напрямую зависит от чего? Развитие этого семени, его рост, как написано, сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе. От чего зависит? От почвы, в которую это семя попадает. И поэтому Иисус Христос говорит нам и другую притчу в этот счет. Здесь же в 4 главе Евангелия от Марка мы можем прочитать со 2 по 8 текст. «И учил их притчами много, и в учении своем говорил им, слушайте, вот вышел сеятель сеять. И когда сеял, случилось, что иное упало при дороге, и налетели птицы и поклевали то, иное упало на каменистое место, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была неглубока. Когда же взошло солнце, увяло, и как не имело корня, засохло. Иное упало в тернии, и терния выросла и заглушила семя, и оно не дало плода. И иное упало на добрую землю, и дало плод, который взошел и вырос, и принесло иное 30, иное 60, иное 100. Вот такая притча. То есть о чем это говорит нам? Независимо от того, какое семя попадает в почву, получается разный совершенно результат. Потому что почва разная. И что является этой почвой? сердце человека. Если семя – это Слово Божие, то, что попадает в его сердце, то этой почвой является само это сердце, в котором возрастает и развивается это семя. И что мы можем сказать? Что необходимо сделать для того, чтобы это семя дало плоды? Причем какие нужны плоды? Ведь когда всходит семя, это тоже результат какой-то, так? Вот зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе. Но для чего сеятель сеет семя? Для того, чтобы была зелень просто? Колоски появились? Нет. Он желает собрать плоды. И для этого Христос возвращается на землю с серпом. И чтобы получить плоды, нужна добрая почва. То есть недостаточно того, чтобы семя просто взошло. Или чтобы оно боролось безуспешно с сорняками. То есть этого мало. Нужны плоды. И что является этим полным зерном в колосе, созревшей жатвы? Что сеется почва? Слово. Слово Божие, как мы будем читать дальше в Евангелии от Марка. Слово Божие сеется. Чем является Слово Божие? Просто словами и учением Иисуса Христа. Это образ самого Спасителя, живое Слово. Когда это живое Слово прорастает в почве сердца, то оно дает плоды, аналогичные тому, которые были посажены. То есть семя садится, и полное семя в колосе мы в итоге и находим. О чем это говорит? О том, что люди должны прийти в полную меру возраста Христова ко второму пришествию Иисуса Христа. И это семя, оно должно стать полным, то есть полноценным, другими словами, совершенным. Таким образом, совершенство – это не просто достижимая цель, но и необходимое условие для встречи своего Спасителя. Христос придет только за приготовленным народом, когда его жатва на земле созреет. Как и написано в те же в книге Откровения, 19 главе, 7 и 8 тексте, «Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена его приготовила себя. И дано ей было обличься весон чистый и светлый, весон же есть праведность святых». Но для того, чтобы посеянное Христом росло, это слово взошло и приносило плод, человеку необходимо трудиться над почвой своего сердца. И единственная причина, по которой происходит задержка этого плода, задержка в развитии, состоит в том, что мы не следуем учению Иисуса, в частности, заповедям совершенства, которые можем прочитать на Нагорной проповеди, а перекладываем ответственность за свою жизнь и за свое несовершенство на других, ожидая чудесного преображения от Святого Духа. Но обетование, опять же, та же книга Откровения, дает только побеждающим. И в основу этой победы заложены слова Иисуса Христа, а не наши ожидания или представления. Что говорит по поводу Святого Духа Иисус Христос? Какую Он роль играет в освящении человека? Давайте обратимся к Евангелию от Иоанна, 16 главе, и прочитаем с 7 по 11 текст, что Иисус Христос говорит нам об Утешителе, приходящем нам как Святой Дух. Вот Он говорит: «Но я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел. Ибо если я не пойду, Утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам. И он, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде. О грехе, что не веруют в меня, о правде, что я иду к отцу моему и уже не увидите меня, о суде же, что князь мира сего осужден». Что первым можем сразу увидеть? Что он обличит? Что Христос посылает Утешителя после того, как уходит к Отцу. То есть до этого невозможно было освящаться последователем Христа. Просто он не может быть. То есть он пока на земле, Он сам является им утешителем. Пока Христос на земле, утешитель не придет, написано. Но значит ли это, что ученики Иисуса до прихода утешителя не могли освящаться и менять свой характер? Нет. Эту роль выполнял для них Иисус. А какую роль? А вот написано. «Придя, обличит мир о грехе, о правде и о суде». То есть что он делает? Обличает и свидетельствует об истине. Но Иисус и говорит о себе. «Я на то и родился и пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине». И когда он уходит к Отцу, его роль исполняет утешитель. А Христос поднимает. Через утешителя. Таким образом, об утешителе, который придет как Святой Дух, нам известно, что он будет свидетельствовать об истине, научит и напомнит, как об этом говорится в 14 главе Евангелия от Иоанна, 16 тексте, а также, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде. Но нигде не сказано, что, наставляя на истинный путь, он подставит вместо нас другую щеку, как учит Иисус Христос, пройдет за нас второе поприще, станет благословлять тех, кто нас проклинает, и благотворит тем, кто ненавидит. Это должен делать утешитель? Нет. Все это должны делать мы сами, под руководством Иисуса, следуя за Ним Его путем. «Ибо вы к тому призваны», пишет нам апостол Петр в первом послании, в 2 главе, 21 тексте, «потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его». А Христос был верен Отцу только тогда, когда Его ученики и ангелы окружали Его. Даже когда Бог оставляет Иисуса по причине разделения, которое производит грех, возложенный на Него виной за все человечество, Он и тогда исполняет Божью волю. И мы повторяем путь Иисуса Христа, только уже не на Его кресте, а на Своем кресте. И не за грехи мира мы претерпеваем смерть, а смерть собственного себялюбия. Как говорит нам Петр, общее у нас в страдании. Полив, солнце, воздух – все это влияние Бога, Святой Дух. Но нигде не говорится, что Святой Дух должен разбивать камни почвы нашего сердца, удалять сорняки. Этим занимается полив, может быть, солнце. Но в обосновании этой мысли люди часто прибегают к словам апостола Павла, которые записаны в послании к Галатам, 5 главе, 22 тексте. Галатам 5:22. «Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера». Часто все эти качества люди приписывают именно Святому Духу. И в этой череде фигурирует не только любовь, да, мир, но и долготерпение, и благость, и милосердие, и даже вера. Но о каком духе в данном случае говорит нам апостол Павел? Мы знаем, что есть дары Святого Духа. И так и написано. Дар Святого Духа. В Синодальной Библии пишется с большой буквы. Мы можем прочитать о дарах Святого Духа в первом послании к Коринфянам. В 12 главе с 8 по 11 текст. «Одному дается духом слово мудрости, другому слово знания тем же духом, иному вера тем же духом, иному дары исцеления тем же духом, иному чудотворение, иному пророчество, иному развлечение духов, иному разные языки, иному истолкование языков. Все же сие производит один и тот же дух, разделяя каждому особо, как ему угодно». Все это о дарах Святого Духа. Но в следующей главе, 13, апостол Павел противопоставляет дары Святого Духа любви и веру, которая дается как дар, тоже любви, которая называется в 22-м тексте 5 главы послания Галатам «плодом Духа». Если имеешь дар Святого Духа, как не имеешь плод Святого Духа? Такое возможно? Возможно, если речь идет о разном духе. Дары Святого Духа, или по-другому они еще называются крещение Святым Духом и огнем, даются людям, как мы видим из контекста 12 главы 1 послания к Коринфянам, для служения другим. Но полученная в дарах Святого Духа сила не меняет магическим образом характер человека и не делает его способным любить. Почему сказано: «Не всякий, говорящий мне Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного». Это слова Иисуса Христа, да? И дальше он говорит, Евангелие от Матфея, 7 глава, 22-23 текст. «Многие скажут мне в тот день: Господи, Господи, не о Твоей воле имени мы пророчествовали, не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им: я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». А где любовь? Где любовь к Богу в соблюдении Его заповедей? Нет этой любви. Но не затем дается дар. Служение Богу не может заменить соблюдение заповедей. Послушание Божьим требованиям изменяет характер человека. А дары Святого Духа делают возможным его служение, невозможное человека. То есть все эти дары делают возможное невозможным. Но не для его характера, изменения характера, а для дела, которое он совершает. Поэтому будут люди, которые как камни, вот Иисус говорит, если они умокнут, то камни возопьют. Это будут люди, которые как камни возопьют о пришествии Христа, но сами будут недостойны жизни с Богом. Почему апостол пишет? Где же? В первом послании к Коринфянам, 9 главе, 26-27 тексте. «И потому я бегу не так, как на неверное. Бьюсь не так, чтобы только бить воздух, но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным». Кто совершает работу? Это в его сердце. Святой Дух. Кто трудится, кто бьется, кто удаляет сорняки. О чем говорит понятие «плод Духа»? Дар Духа – это то, что дается свыше, даром. Вот подарок человек получает. Дар свыше. И этими дарами являются дары Святого Духа, о которых мы читаем в первом послании к Коринфянам. Способности для служения Богу. А что такое плод? Плод – это результат труда. И в данном случае, если мы вернемся опять же к притче Иисуса Христа о семени, что дает плод? Земля или солнце, вода, воздух? Одним словом, Святой Дух. Плод дает земля. Поэтому давайте обратимся снова к посланию Галатам, 5 главе, и прочитаем, что имеет в виду апостол Павел, когда говорит о плодах Духа. С 19 по 26 текст 5 главы послания Галатам. «Дела плоти известны, а не суть. Прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ересь, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царствие Божие не наследуют. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похоти. Если же мы живем духом, то по духу и поступать должны. Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать. Как мы видим из этих текстов, плоды духа апостол противопоставляет делам плоти. Сначала он говорит о делах плоти, дела плоти известны, да, и перечисляет. А потом говорит, а вот плод духа, плод же духа, это следующая характеристика. Таким образом, мы видим два разных состояния. Состояние плоти и состояние духа, которые находятся и борются друг с другом в одном человеке. Как можно выше прочитать в 17 тексте. «Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы». Таким образом, плоть и дух – это два разных состояния ума, которое призывает обновить нас апостол Павел. Он говорит, обновитесь духом ума вашего. И плодом работы этого самого духа ума, то есть, переводя на человеческий язык, плодом работы сознания человека, являются все эти вышеперечисленные качества. В 16 тексте апостол пишет, «Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти». То есть два разных состояния, которые выливаются в поступки человека. Если человек имеет плотской настрой, то это вытекает в дела плоти. Если духовный настрой, то результатом будут плоды духа. Но может возникнуть вопрос, как, да? Как тогда иметь этот духовный настрой, правильный духовный настрой? Ответ мы можем найти здесь же, да, в 24 тексте. Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотью. То есть по учению Иисуса Христа человеку требуется взять свой крест и умереть на нем для мира. Только так он сможет победить в себе эту плоть, которая борется с его духом. Если же мы живем духом, сознанием, то по духу и поступать должны. То есть какими должны быть наши поступки, иными словами? Сознательными. Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать. Если это все плод Святого Духа, то разве в этом есть необходимость об этом заботиться? Нет. Зачем? Все сделает Бог. Но тогда это будет дар. И в этом даре не будет любви. Нашей любви к Богу. Плод – это любовь. И поэтому требует от нас самоотречения. Продолжение этой мысли мы можем прочитать другое послание Павла Колоссянам, 3 главу, с 5 по 14 текст. Так, послание Колоссянам, 3 глава, с 5 по 14 текст. Итак, умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которое есть идолослужение, за которое гнев Божий грядет на сынов противления, в которых и вы некогда обращались, когда жили между ними. А теперь вы отложите все – гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших. Не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его и облегшись в нового, который обновляется в познании по образу создавшего его, где нет ни эллина, ни иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос. Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые возлюбленные, в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг к другу и прощая взаимно. если кто на кого имеет жалобу. Как Христос простил вас, так и вы. Более же всего облекитесь в любовь, в которой есть совокупность совершенства. Итак, каким образом апостол призывает нас достигать любви, которая есть совокупность совершенства? Он не предлагает ничего нового. Он не говорит: просите, друзья, Святого Духа. Говорите чаще: Господи, Господи, Господи, Господи, может быть, изменитесь. Нет, как послание к Галатам, он призывает распять плоть со страстями и похотями. Так и здесь он говорит: умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которые себе служили. Вы должны для этого умереть. И здесь же он также противопоставляет два различных состояния друг другу. Одно состояние он называет ветхим человеком, другое – новым человеком. Так что такое дух, плодом которого является любовь, мир, радость, долготерпение? Это состояние вот этого нового человека. Не Бога состояние, да? А измененное состояние человека. И как достичь этого состояния, опять же? Он сравнивает это как с одеждой. Снять с себя старую одежду и одеться в новую одежду. То есть сбросить с себя старое и погрузиться в новое состояние. Итак, облекитесь, как избранные Божии святые, возлюбленные, в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение. То есть это те же самые плоды Духа, о которых мы читали в 5 главе послания к Галатам. Как? Ну вот, снисходя друг к другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу, как и Христос простил вас, так и вы. Не молиться: Господи, дай мне силу простить, помоги мне, Господи, простить. Но умерщвлять свои земные члены и приводить свое сознание в новое состояние. Поворачивать свое сердце от себя и своих обид к человеку. Но те, которые Христовы, говорит апостол, распяли плоть со страстями и похотью. Чтобы принести духовный плод любви, человеку необходимо пройти три этапа Божьего плана. Оправдание по вере, через которое он получает свободу от совершенного им греха, очищение и наполнение. Нас в данном случае интересует очищение и наполнение, о котором говорит апостол. В отличие от фарисейского, внешнего, лицемерного очищения, Христос призывает своих последователей к очищению внутреннему через смерть для себя на собственном кресте. Когда я умрет, а это должно происходить каждый день постоянно, как пишет апостол Павел, я каждый день умираю, наше сердце будет готово стать обителью Святого Духа. Ибо, как говорит Христос, чистый сердцем Бога узрит. Тогда, после этого, как говорит Иисус, мы придем к Нему и обитель у Него сотворим. Это написано в 14 главе Евангелия от Иоанна, 23 тексте. Иисус сказал ему в ответ: «Кто любит Меня, тот соблюдет Слово Мое, и Отец Мой возлюбит Его, и мы придем к Нему, и обитель у Него сотворим». В каком случае наше сердце может стать обителью Святого Духа? Когда туда придет Иисус Христос? Когда мы соблюдем Его Слово. Когда мы исполним Его Слово, тогда наше сердце будет способно к тому, чтобы принять Его. Не наоборот. Сначала очищение, а потом наполнение в новые меха, в новый сосуд, чистое сердце. Об этом же наполнении говорят и ветхозаветные пророки, в частности, пророк Иеремия. В 31 главе, в 33 тексте. «Вот наступают дни, — говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля, с домом Иуды новый завет. Не такой завет, какой я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, говорит Господь. Но вот завет, который я заключу с домом Израиля после тех дней, говорит Господь. Вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом. С кем заключает завет Господь в этих текстах? С домом Израиля и с домом Иуды. Когда происходит заключение этого нового завета? Вот первый завет был заключен, когда он взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. А новый завет, когда он с ними заключает, как мы можем из контекста понять тот момент, когда он выводит их из Вавилона, из вавилонского плена. А что должно было произойти в этом плену с евреями, которые подверглись Божьему наказанию? Очищение. Очищение. И вот результатом этого очищения было наполнение уже другим состоянием. Но перед тем, как наполниться Богом, что должно было произойти в их сердце? Вот еще раз аналогичные слова мы можем прочитать в книге Иезекииля, 36 глава, с 24 по 27 текст. «И возьму вас из народов, и соберу вас из всех стран, и приведу вас в землю вашу, и окроплю вас чистую водою, и вы очиститесь от всех скверн ваших, и от всех идолов ваших очищу вас, и дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти ваше сердце каменное, и дам вам сердце плотяное, вложу внутрь вас дух мой, и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять». Итак, первое, что Господь делает, окропляет этот народ, который выводит или собирает из других стран в свою землю чистую водою и очищает от всех скверн, от всех идолов. То есть это о чем говорится? Это какой этап? Нет, это этап оправдания. Очистительной водой очищали от грехов совершенных. То есть все скверны, которые они наделали, были прощены. «И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из ваше сердце каменное, и дам вам сердце плотяное». То есть плотяное от каменного отличается тем, что оно способно чувствовать. Чувствовать кого? Бога. Чувствую, которого они не чувствовали, даже когда находились в Вавилоне. Но при каких условиях это сработает? Скажите, пожалуйста. Если человек будет очищаться. Поэтому почитаем, что говорит Господь раньше, тому же пророку Иезекиилю. 18 глава, 31 и 32 текст. Читаю с 30-го. «Посему я буду судить вас, дом Израилев, каждого по путям его, говорит Господь Бог. Покайтесь и обратитесь от всех преступлений ваших, чтобы нечестие не было вам преткновением. Отвергните от себя все грехи ваши, которыми согрешали вы, и сотворите себе новое сердце и новый дух. Зачем вам умирать, дом Израилев? Ибо я не хочу смерти умирающего, говорит Господь Бог, но обратитесь и живите». Итак, чтобы получить оправдание от греха и быть очищенными Богом от совершенных преступлений и скверн, что должны были сделать иудеи? Они должны были покаяться и обратиться от всех преступлений. А чтобы Бог наполнил их сердце законом и дал другой дух, другое состояние, состояние, в котором они могли бы чувствовать Бога, что они должны были сделать для этого? Сотворить себе сердце новое и новый дух, то есть изменить свое текущее состояние. И вот теперь, когда человек оставляет все, что его наполняет, Бог вписывает в его сердце уже свой закон, который становится уже не ограничением для моего умершего «хочу», не такой завет, да, который нас просто ограничивает, а самим смыслом нашей жизни. То есть, когда исполнение воли Божией является нашей целью. То есть, не тогда, когда мы исполняем волю, чтобы добиться своего в результате, исполнились наши желания, получить от Бога благословение, а когда исполнение воли Божией – это является нашим желанием. Таким образом, изменение состояния Богом, как наполнение Его Духом, зависит от работы нашего Духа в изменении своего собственного состояния. Рассмотрим в качестве примера другой отрывок из Библии. Это послание Ефесянам, 5 глава, 8-9 текст. Чтобы было понятно, я прочитаю первый текст. «Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные, и живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал себя за нас, приношение и жертву Богу, благоухание приятное. А блуд и всякая нечистота и любостяжание не должны даже именоваться у вас, как прилично святым. Также сквернословие и пустословие, и смехотворство неприличны вам, а напротив благодарение. Ибо знаете, что никакой блудник или нечистый, или любостяжатель, который есть идолослужитель, не имеет наследия в Царстве Христа и Бога. Никто да не обольщает вас пустыми словами, ибо за это приходит гнев Божий на сынов противления. Итак, не будьте сообщниками. Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Поступайте, как чада света. Потому что плод Духа состоит во всякой благости, праведности и истине». Чем эти слова апостола Павла принципиально отличаются от слов, которые записаны в послании к Галатам или в послании к Колоссянам, 3 главе? Да ничем. Повторяется все та же самая мысль, что подражать нужно Богу, перечисляются те, кто Царство Божие не наследует, дела плоти, и что плодом должна быть благость, праведность и истина. Но плодом чего? Здесь опять же говорится о Духе, причем уже с большой буквы. Но, как ни странно, речь не идет о Святом Духе. Речь идет в данном случае о свете, чадами которого мы должны стать. «Ибо вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе». Что нам нужно делать? Обличься в нового человека, как он говорит в послании Колоссянам. Или поступать по духу, как он говорит в послании Галатам. Или же, как написано в послании Ефесянам, поступайте, как дети света. «Ибо плод света во всякой доброте и праведности и истине». Это я зачитал в переводе Кассия. Слово «свет» переводчики заменили на слово «дух». И когда мы читаем в правильном переводе, то становится понятно, да? «Поступайте, как дети света, потому что плод света во всякой благости, праведности и истине». Но что это означает? Как это понять? Опять же, комментарий мы можем найти в учении Иисуса Христа, откуда апостолы заимствуют эту мысль. Евангелие от Матфея, 6 глава, 22 и 23 текст. «Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то и все тело твое будет светло. Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе тьма, то какова же тьма?» Какая мысль содержится в этом учении Иисуса Христа? Какая идея? Очищение больше. Плод света во всякой благости, праведности и истине. В каком случае человек достигает этого состояния? Когда он смотрит на этот свет. На что человек смотрит, тому он и уподобляется. Если его внимание сосредоточено на Божьем свете, его сердце наполняет свет. А если он заглядывается на тьму, то плодом его темных мыслей, чувств и жизни станет тьма. Но чтобы все тело стало светло, что необходимо сделать? Очистить око. Очистить око. А как очистить? Что делать, если глаз тебя соблазняет? Написано, оторви и брось от себя. Таким образом, в этом учении мы находим как наполнение, так и очищение, следствием которого это наполнение является. Для чего нужно это очищение? Для чего требуется отбрасывать соблазн? Для того, чтобы жить во свете, ходить во свете, смотреть на свет и подражать Богу, как чадо возлюбленный. Об этом нам и хочет сказать апостол Павел в своем послании. И итогом, или, можно сказать, выводом из этого можно привести, опять же, слова апостола Павла, записанные в 4 главе послания Филиппийцам, в 13 тексте. «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Кто может? Иисус Христос? Нет, может человек, но в каком случае он может? Когда делает это для Иисуса Христа, когда основанием его дел является не собственное тщеславие, погоня за выгодой, а тогда, когда он пребывает в Иисусе. Пребывающий во мне, и я в нем, говорит Христос, приносит много плода. А чтобы Христос пребывал в нашем сердце, нам нужно его для него освободить. Когда человек имеет установку, нет, я не могу, не могу и все. О чем это говорит? О том, что он настроен на плотское и не пребывает во Христе. Но если он отбросит все свои «не могу» и сосредоточится на том, чтобы достичь Иисуса, пребывать во свете, он сможет все. И для него не будет ничего невозможного.